маленькие кинотеатры, бальзам засмученным душем, рады обобитые мягким, червоным, як сердце, плюшем. Хоть на дворе еще светло, ветер лямпу колыша и запрошая ветло, добрая вестка, афиша. Гоман стоит нецвярозы в электричном светле, продают папиросы, карамельки, суфле. И месяц по третьей квадры нам руки протягивая сам. Маленькие кинотеатры, засмученным душем бальзам. Красуня здравляной кассы, неси чародейство у массы, купляешь билет и увоходишь, а с темры пяе кино. У шолоху кинопальмы, покрочим у кино дальмы, туды, где в сребрном дыме чужое житё видно. Сюды, шукаючи схову, узливу и завируху, и не казать ани слова, и не робить ани руху. Гаючи промень, ён варты пакуту з раненым сэрцем, і дрэмліш у кінатэатры, як валентінка ў канверце. Ці кахаеш мяне, хоць крышку? Знаеш, цяжка спаць на самоце. На якім сустрэнемся мосце? Цалую твой плюшавы мішка. І выходзіш зачараваным кінематографаманам, брыдзеш супраць ветру ўскраіны і згадваеш сынэма. Маленькие кинозали, где хэппи-энд в финале. Для усіх, кому не сказали, что хэппи-энду няма.